Я хочу, чтоб моя тёлка слушала транс, чтоб на опен-эйре отплясывала за всех нас, чтоб пёрлась фото на плёнку и не бузила, что мои тупые шутки уже в печёнках, чтобы запах МТН был роднее Живанши. Прежде чем чего-то сделать, повелитель разреши. Не желаете ли секса, господин Максим? Плотские утехи, чтобы продолжались после седин. Денег на бензин давай, поехали кататься. Полный бак, смотрю, можно и на шашлыки сорваться. Пригласить пацанов и их идеальных тёлок. И если пойдёт дождь, то конкурс мокрых футболок. Дамы сердце помогает раздобыть кислоты. День бы был прожит зря, если бы не ты. Новые кроссовки топчут старые маршруты. Тропы вроде заросли, но ветерок попутный. На транслите обожает печатать и пишет со мной треки. На праздник дарит плюшевых зачаток и Hello Kitty наклейки. Мои дели ломай кнутость, привет тебе, последний я отправляюсь. До свидания, счастливого времяпровождения. Покажите идеальных тёлок, ну нормальных хотя бы. Нехуй тут показывать, кругом одни шалавы.